Глава 13. Инна. Шок – меньшее из того, что я испытала. Стою за стойкой бара, протирая одну и ту же чашку уже 10 минут, а в голове абсолютная пустота, залитая белым шумом. Он узнал. Я видела это в его глазах. В том мгновенном переходе от усмешки к ошеломлению, от ошеломления к дикому, невероятному узнаванию. Он смотрел на Таню так, будто видел призрак. Свой собственный призрак. Я не знаю, чему радоваться. Тому, что самый страшный кошмар тети Натальи сбылся, и он теперь знает? Или тому, что в его глазах не было гнева? Не было презрения, которым одаривал меня тем утром? Удивление, неприятие, потрясение? И что-то еще, чего я не смогла разобрать? Администратор Андрей чуть не кланяется мне в пояс. Его «Инна Витальевна» звучит настолько сладко-фальшиво, что чуть не тошнит. «Господин Королев лично распорядился, чтобы к вам не было никаких претензий. Как мило. Теперь я неприкосновенна». «Благодаря чему?» «Благодаря тому, что случайно пролила на него кофе в присутствии его наследницы?» «Отличный карьерный рост». Через час возвращаются тетя и Таня. Я смотрю им за спину в пустой проход с идиотской надеждой, что он все же вернется. Сейчас. Объяснит все. Скажет. А что он может сказать?» «Извини, что 6 лет не знала о дочери, я был занят слиянием компаний?» «Его уже нет», — говорит тетя Наталья, читая мой взгляд. Ее голос нейтральный, но глаза выдают беспокойство. Ушел переодеваться. За ним машина мэра приехала. Поехали выбирать место для тех отелей на озере. Отели. Тоже подарок для невесты? Мысль обжигает, как кипяток. Да, конечно. Его жизнь не остановилась. У него планы. Свадьба. А я тут стою в ожидании объяснений и трясусь от одного его взгляда. Но потом я смотрю на Таню. Она сияет. В маленьких ручках огромный плюшевый белый медведь, почти с нее ростом. Пухлые щечки раскраснелись, голубые глазки горят восторгом. «Мама!» — кричит она, подбегая ко мне и показывает игрушку. «Смотри, что мне дядя Леня купил. Он такой хороший. Мы с ним в пиццерии сидели. Я заказывала, что хотела». Он мне про Москву рассказывал, и про большие дома, и про медведей, которые в лесу живут. Дядя Леня. От этого обращения у меня перехватывает дыхание. Она уже знает его имя. Больше Королев не незнакомый дядя, а дядя Леня. Он прошел обряд инициации за 1 час, купив дочке игрушку и накормив блинами. Детская логика – страшная сила. Тетя смотрит на меня со смесью тревоги и одобрения. «Да, Ин», – говорит она. Он хороший, ведет себя достойно. С Таней был ласков, расспрашивал ее, о чем только можно. Несмотря на весь этот бардак. Мы пойдем домой, подождем тебя там. Они уходят. Таня счастливая тащит своего медведя за лапу, что-то оживленно рассказывая тете. А я остаюсь одна. И странное чувство начинает подниматься со дна души, пробиваясь сквозь лед страха и недоверия. Надежда. Проклятая, глупая, неистребимая надежда. А что если... Может, все действительно изменится с этого дня? Что если, увидев Таню, он все понял, раскаялся, объяснит, почему поступил так 6 лет назад? Возможно, я не напрасно все годы таила в себе любовь. Может, зря собралась хоронить себя заживо, согласившись на брак с Сашей. Вдруг мой поезд еще не ушел. Останавливаю себя на пике дурацких мыслей. Фыркаю с горьким сарказмом. Да, конечно. Вот он, сценарий идеальной сказки. Отец-олигарх узнает о дочери, бросает нелюбимую невесту и женится на матери своего ребенка. А как иначе? Она же Золушка. Только моя туфелька не хрустальная, а дешевая рабочая сменка. И тыква в карету никогда не превратится. Но, несмотря на сарказм, крошечный росток надежды успел пустить корни. Я летаю остаток смены. Делаю ошибки в заказах, путаю столики. Но мне все сходит с рук. Я же теперь знакомая нового хозяина. Прихожу домой поздно вечером. Таня спит, обняв своего медведя. Наталья смотрит на меня с вопросом, но я отмахиваюсь. Потом, тетя, сейчас не могу говорить. Я действительно не могу. Нужно переварить произошедшее. Смотрю на изрыгающий трели смартфон. Незнакомый номер. Сердце заходится бешеным стуком. А вдруг это он? Набрал мой номер, чтобы сказать, что тоже до сих пор любит меня и отменил свадьбу? Дрожащими руками принимаю вызов. Алло? От волнения голос сиплый. «Ну, привет, подруга. Давно не слышались. Набирала тебя с утра, но ты сбросила. До сих пор злишься?» Этот голос. Сладкий, как сироп, и ядовитый, как цианид. Нора. Всего один звук, и меня бросает в ледяной пот. Все надежды разбиваются вдребезги об ее хищный тон. «Что тебе нужно, Нора?» Выдавливаю из себя с пальцем, зависшим над красной кнопкой. «Что нужно?» Она издает легкий насмешливый смешок. «Предупредить. Вижу, ты решила задницей покрутить перед бывшим. Напомнить о себе?» Наивная дурочка. «Не верь в сказки про Золушек. Тебе ничего не светит. Никогда не светило». Я молчу, сжимая смартфон так, что пальцы немеют. «Кстати», — продолжает она с победными нотками в голосе, «а у нас с Леней радость. Я беременна. Он очень счастлив. Любит меня много лет. Тогда, 6 лет назад, ты нам немного помешала, но теперь все на своих местах». Ее слова будто нож в самое сердце. «Он – отец. У них будет ребенок, официальный, законный наследник. А моя Таня – так, случайный довесок, объедки, как я сама ее сейчас мысленно назвала, меня начинает трясти. Тебя, убогую, он может разве что пожалеть», – с наслаждением продолжает Нора. «И предложить роль любовницы, если захочет разнообразия. Так что не лезь к Лене, он мой. У нас через 3 дня свадьба. Не вздумай ему названивать или писать». Боль, обида и ярость поднимаются в душе волной. Я почти кричу в микрофон. «Не переживай, я не такая тварь, как ты, и чужих женихов не ворую. К тому же я сама выхожу замуж за свою первую любовь. Твои объедки мне нафиг не сдались. Женитесь на здоровье». На той стороне связи воцаряется тишина, а потом раздается торжествующий, ликующий хохот. «За Сашу? Ну, конечно! Я не сомневалась, что вы с ним в конце концов сойдетесь. Он как раз для тебя. Брюнетка с блондином хорошо сочетаются». Она сбрасывает вызов. Я стою, сжимая смартфон, и медленно сползаю по стене на пол. В душе пустота. Слезы текут по щекам, горячие, горькие. Он станет отцом. У них все серьезно, по-настоящему. Но сквозь туман боли и отчаяния в мозгу загорается красная лампочка. Холодная, трезвая мысль. Откуда Нора знает про Сашу? Я о нем никогда не рассказывала. Никогда. Для нее он был бывшим из родного города, без имени и лица. Она произнесла имя так, будто знает его лично, с подробным описанием внешности. Как?